С этой целью он и его сторонники ставили нам палки в колеса. До поры. Не знаю, чего уж там обещали им британцы, да и были ли переговоры вообще, а не просто разговоры в кулуарах, коими так славны британцы. Но фракция примиренцев была уверена, что англичане ограничатся приведением к покорности территории бывшей Родезии, их же оставят в покое. Планы Британии отвоевать как минимум земли, откушенные недавно бурами от Капской колонии, привели буров в шоковое состояние. Примиренцы в итоге раскололись на несколько фракций. Друзьями они нам не стали ни в коем случае, но временными союзниками некоторые из них, вполне. А другие, старательно раздувают мехи тщеславия у мудаков, мешая подготавливать к обороне собственно африканерские территории. По каким соображениям они подыгрывают врагу, бог весть. Причины разные, и перепутано все так, что куда там клубку с пряжей после парочки игривых котят. Одни искренне хотят влиться в британское содружество. Это ни в коем случае не единая фракция, и есть как сторонники вхождения в содружество без всяких условий, так и те, кто оглядывается на Великое княжество Финляндское и хочет еще большей автономии. Другие парламентарии не считают свои действия хоть сколько-нибудь опасными для суверенитета страны. Считают, что все их действия пойдут во вред исключительно нам, а расово чистых африканеров последствия войны не коснутся никоим образом. Последних, к слову, достаточно много, что иногда приводит меня в уныние. Вот так вот своеобразно аукается недостаток образования, наложенный на веру в свою избранность. Общаешься с человеком, и вроде бы он совсем не глуп, а потом бац, в разговоре вылетает какой-то триггер, и вот собеседник уже несет какой-то вздор, стекленея глазами до полной невменяемости. Может молиться начать посреди разговора или с политическими речами разойтись так, что только слюна летит. Нам, собственно, плевать, насколько глубоко вторгнутся британцы в земли расово чистых африканеров. Вот ей-ей, плевать. Проблема только в том, что в таком случае война с Британией грозит стать затяжной, что ломает все наши планы. Нам нужно разгромить основные силы британцев быстро. Противостояние длительного, экономического, мы не выдержим. К тому же, чем дольше будет длиться война, и чем она более вялая и точечная, тем больше будет сходить на нет наше техническое преимущество. Если война продлится месяц, и мы разгромим пусть неживые силы противника, но значительную часть флота и авиации, то Британская империя впадет в кататонический ступор. Мировой кризис, и без того ударивший по островитянам сильнее всего, накроет их, что называется, с головой. В таком случае и Франция не выйдет из войны, ибо репарации и контрибуции – дело святое, и добить ослабленного врага – не подлость, а восстановление исторической справедливости. Разборки с Германией по поводу Эльзаса и Лотарингии можно и на потом отложить, а сперва – дележ британских колоний и сфер влияния. А если нет, даже если мы физически уничтожим большую часть британской эскадры близ Дурбана, что нам делать с пехотными частями, которые будут базироваться на территории Капской колонии? Аэродромов на территориях африканеров у нас пока очень мало, и что самое важное, не завезено пока в должном объеме горючее, запчасти и прочее, необходимое для серьезной войны. Каждый день будет лишать нас технического преимущества. Будет шпионаж, будут сбитые аэропланы, и ученые Британии быстро скопируют все новинки. А африканеры, случись затяжная война, так многие захотят почетного мира, особенно если британцы, уже потрепанные нами, пообещают бурам какие преференции. Как вариант, вовсе оставить их в покое. Из душа я вышел чистый до скрипа, и переодевшись в принесенное незаметной прислугой чистое, по широкой лестнице спустился вниз, в просторную гостиную, обставленную в викторианской традиции. Мебель несколько разносортная, но подобрана с большим вкусом, как и полагается в семье со старыми деньгами. «Бас!» — окликнул меня слуга, подкравшийся на мягких лапах. «Обед накрывать?» — чертыхнувшись нежданному появлению, делаю вид, что не заметил реакции Кафра, в усмерть перепуганного моей резкостью. Прислуга здесь не вышколенная даже, а прямо-таки дрессированная. А методы, которые используются для достижения целей, и вспоминать не хочется. При всей патриархальной простоте здешних нравов, всегда нужно помнить, что простота это ветхозаветная. Здесь легко уживается немыслимое для США и скандальное для Европы признание цветной родни, и приведение к покорности отдельных чернокожих и целых племен методами, которые нельзя назвать иначе как палаческими и изуверскими. После той войны я прикупил по случаю дом в Притории, с прислугой и всей обстановкой. Ни разу никого не бил и не кричал, разве что голос несколько раз повысил, да каюсь, применял воспитательные меры экономического характера, а до сих пор, в подкорке уже сидит. «Немного погодите», отвечаю слуге, не глядя на него, дабы не напугать еще больше, «сейчас врач придет, вот тогда и начните на стол накрывать». «Да, Баас». Кафр коротко поклонился и ушаркал в сторону кухни. Врача не пришлось долго ждать, благо, позвонили ему еще с аэродрома. Буквально через 5 минут ожидания в дверях появился мистер Джонс. Худой, высоченный выходец из Аризоны с безукоризненными манерами и лицом стервятника, он более всего напоминает британского аристократа, какими их принято представлять. На самом же деле он выходец из самых низов общества, в молодости успел поработать ковбоем, а после – побывать по обе стороны закона, прежде чем скопить деньги на образование и отучиться в Йеле, а потом в Сорбонне. По живости характера, Джонс успел поучаствовать в нескольких войнах на 3 континентах, 4 раза жениться и осесть в ЮАС, будучи уже в достаточно почтенном возрасте. Врач, к слову, отменный, с богатейшей и разнообразной практикой. Несмотря на возраст, технических и научных новшеств не чуждается, сохранив детскую любознательность и ясный ум. Так, он является одним из пионеров автомобильного движения в ЮАС, а недавно приобрел аэроплан для визитов к пациентам, проживающих на отдаленных фермах. И ремонтировать свою технику мистер Джонс предпочитает самостоятельно. К ясному уму и детской любознательности прилагаются и юношеские же пороки, не считая алкоголизма, коим он переболел еще в молодости. Женщины, скачки, карты и дуэли – это, собственно, и есть причина его переездов. В некоторых странах правосудие прямо-таки жаждет пообщаться с медиком на коротке. Несмотря на все недостатки, достоинства мистера Джонса как врача и как человека перевешивают их с изрядным запасом, да и человек он очень приятный. Для своих, джентльмены, поприветствовал нас медик, снимая котелок и передавая слуге изящным жестом, наслышан. Не будем терять времени, мистер Борст, раздевайтесь до пояса, а я пока пойду помою руки. За каким чертом Корнелиус оделся после душа, зная, что его будет осматривать медик, я не очень-то понимаю. Вроде и пожил здесь достаточно, и друзья среди африканеров есть, а понять их могу не всегда. Приличие, накинь поверх простыню, ну или если есть фетиш по поводу именно что одежды, пиджак. Но нет, чертыхаясь про себя, помог кривящемуся от боли ведомому разоблачиться, пока слуга, опасливо поблескивая глазами в сторону оставленного врачом саквояжа с инструментами, расстилал на кожаном диване чистую простыню. Левка тут же подобрался поближе, готовый при необходимости ассистировать. Притом не на показ, а как-то очень незаметно и притом грамотно. Но оценить это, пожалуй, мог бы только человек, разбирающийся в медицине хотя бы на уровне медбрата. Такие себе мелкие подробности, вроде особой манеры сидеть, когда тебе вполне комфортно, но ты, не нервируя никого излишней близостью и боевитым видом, готов в любой момент подхватить упавшего в обморок человека или подать стерильные инструменты, разложенные на столе, или, к примеру, чисто вымытые руки, которые он держит на весу. Митрофан Елизарович, напротив, предпочел не лезть под руку. Воспользовавшись давнишним еще моим разрешением, он набулькал себе с полстакана виски и уселся в кресле с видом человека, намеревающегося прорасти здесь корнями. В Европе, пожалуй, такое было бы совершенно немыслимо. Пусть шофер там и не считается за прислугу, но и вровень с хозяином держать его будет только редкий чудак. Но, это Африка, да и Митрофана Елизаровича уместнее назвать не шофером, а скорее волонтером. Жалование он получает, но скорее для порядку, и довольно-таки скромное, сообразно своим нечастым шоферским обязанностям. На деле же, выполняемые им функции ближе, пожалуй, к помощнику парламентария. Пару минут спустя мистер Джонс неторопливо ковырялся в ране блестящим зондом, а Корнелиус старательно улыбался, пребывая на грани обморока. Оскал у него, сфотографировать бы эту улыбочку. Мелькнула мысль, с которой я расстался не без сожаления. «Ну вот и все», — подытожил мистер Джонс, вытаскивая зонт и заливая рану какой-то вонючей жидкостью собственного изобретения. Впрочем, несмотря на запахи и очевидно болезненное воздействие, заживление ран после его снадобий не только быстрое, но и почти всегда проходит без осложнений, а тем паче Антонова огня. Очень жаль, что по каким-то своим соображениям он отказывается патентовать состав. «Останетесь на обед», — спохватился я, помогая медику собирать инструменты. Охотно, улыбнулся тот и засмеялся почти беззвучно, показывая вставную челюсть. Я уж думал, вы и не предложите. Не скажу, что я очень голоден, или кухня у вас настолько хороша, но обеды с вами обычно приправлены занимательнейшими историями, отказаться от которых я совершенно не в силах. Ох уж эти истории, вздохнул я, помогая Корнелиусу одеться. За обедом я неспешно пересказал Айзеку перипетии с Фольксрадом, пожаловавшись на фактическое отсутствие аэродромов на территориях африканерских государств. Занятно, не на шутку озадачился тот, так вы говорите, вопросы скорее технические. Совершенно верно, подтвердил я, средства уже выделены, согласие получено, и заминка лишь за болтунами из Фольксрада. А вы своей властью, начал было мистер Джонс, но тут же осекся, приняв сконфуженный вид, ах да, простите, глупость сказал, без согласования с Сенатом это будет очень похоже на переворот. Хаэм, они к тому ли вас подталкивают? Я уж и не знаю, к чему меня подталкивают, отзываюсь устало, ситуация на редкость сюрреалистическая и гадкая. Когда пребывал на посту командующего ВВС, мог бы решить проблему одним росчерком пера, аэропланов было, запив скопившийся во рту яд, продолжаю, по пальцам одной руки пересчитать, а власть, достаточная для решения такой проблемы, была. Потом меня мягко отодвинули от командования ВВС Южноафриканского Союза, да я и не противился этому, да, со стуком ставлю бокал на стол, не противился, знал, что почтенным парламентариям хочется поиграть в новую игрушку и раздать друг дружке почетные звания офицеров ВВС, пусть, не мешал, хотя одно время дошло до такого идиотизма, что званий фельдкорнетов в ВВС африканерских республик было больше, чем аэропланов, но ни один из них не мог летать, ядовито добавил Киржак, отсалютовав стаканом, весьма возможно, согласился я, в лучшем случае на уровне взлет-посадка аэропланы освоили, отстранили меня, отстранили Корнелиуса, хотя казалось бы, возраст, криво улыбнулся молодой африканер, все еще бледный после зондажа, и севший за стол скорее за компанию, ну пусть возраст, усмехаюсь, не суть, к власти как таковой никогда не стремился, а ныне авиация кантонов, коей мне выпала честь командовать, на порядок превосходит авиацию собственно африканерских республик. Так уж и на порядок, недоверчиво поднял бровь Айзек Джонс. Он, по своему обыкновению, отыгрывает не то чтобы простака, а скорее, этакого рассеянного ученого, обращающего не слишком много внимания на окружающую его действительность. На самом же деле, человек он наблюдательный, с отменным чутьем на всякие несуразности, но раз хочется человеку, то пусть его, не он один, включая добровольческие соединения, пилоты которых приобретали летательные аппараты за свой счет, и за свой счет же тренируются, именно что на порядок, уверенно ответил Левка. А вы, простите, медик повернул к нему голову с таким удивлением, будто их и не представляли друг другу 15 минут назад. Писарь при штабе авиаотряда отозвался ничуть не стушевавшийся одессит, в глазах которого мелькнули и тут же пропали насмешливые огоньки. Ага, медик сделал для себя какие-то выводы, но спорить не стал, даже так, ну, вот так, пожимаю плечами, поверьте, нам есть с чем встретить британцев, опираясь исключительно или почти исключительно на силы кантонов. Просто, кривлюсь болезненно, понимаете, Айзек, у меня иногда складывается впечатление, что верхушка буров не собирается воевать. Предательство, резко отреагировал тот, отложив столовые приборы, не знаю, говорю чуть громче, чем следовало бы, право слова, не знаю. Скорее, они просто не видят серьезности ситуации, но проблема в том, что мне ни с кем договариваться. Как это? Удивился мистер Джонс, снова принимаясь за еду. А так, дабы не поднимать вопрос моего возвращения на пост командующего ВВС, Фолксрад размазал эту должность, и теперь авиация Южноафриканского Союза управляется коллегиально. Признаться, я изрядно озадачен, нахмурившись, отозвался мистер Джонс. Не то, чтобы мне эта информация была в новинку, все ж таки я человек, не чуждый военному делу, хотя и несколько однобоко. Но с точки зрения именно договороспособности, выглядит эта ситуация совершенно чудовищно. Да, Джордж, вы правы, коллективная безответственность, едко сказал Левка, ловко орудуя ножом и вилкой. Метко, согласился мистер Джонс. Митрофан Елизарович не сказал ничего, он ел и пил. Между самым юным и самым старым участником обеда завязалась та пикировка, в которой собеседники очень аккуратно проверяют уровень эрудиции, способность быстро схватывать информацию и чувствовать второе, а то и третье дно в обыденных, казалось бы, предложениях. Я слушал их, лишь изредка вставляя слово «другое», и нашел их в общем-то равными, с поправкой на возраст и жизненный опыт, разумеется. «Что же вы намереваетесь делать, Джордж?» Мистер Джонс снова вернулся к нашему разговору. «Не знаю, губы мои сами кривятся в усмешке, иногда думаю, что стоило бы прибегнуть к методам Дикого Запада. С дуэлями, с нотками ностальгии подхватил медик, стрельбой в спину, шельмованием оппонента в газетах и судом Линча. Славные были времена», – неожиданно сказал Митрофан Елизарович, в голосе которого проскользнули скулящие нотки охотничьей собаки, давненько не выбиравшейся в поля. «Мэтью», – удивился врач, чьи брови поползли на лоб самым решительным образом, «не знал, что вы там были, не докажут», – брякнул Киржак, уже изрядно приложившийся к спиртному, «то есть нет, книги, да, книги, читать люблю, книги, значит», – согласился мистер Джонс, внимательно глядя на Митрофана Елизаровича, будто пытаясь разглядеть в нем сходство с давнишним плакатом «Разыскивается», «надеюсь, Мэтью, вы не откажетесь обсудить со мной эти книги, а то знаете ли, ностальгия порой одолевает». Промычал Киржак, с тоской глядя на недопитый стакан с виски, и решительно отставляя его в сторону, «нет, то есть да, не откажусь, Запад, значит», подытожил я итог разговора, и пытаясь понять, сами ли я набрел на такое решение, или меня сыграл мистер Джонс, а может и в самом деле, Запад, произнес я вслух, краем глаза отслеживая реакцию американца, «очень, очень дикий Запад, нет, ну а что мне мешает», и я понял, что ничто и никто, а только лишь тонкий налет цивилизации, да пожалуй, слишком уж всерьез воспринятая парадигма европейских ценностей, а на самом деле ситуацию здесь и сейчас можно, и пожалуй, нужно, решать пулями и сталью, не наемные бритеры, но наши же офицеры и солдаты, возмущенные продажностью тупостью членов Фольксрада, а для этого нам нужно что, что, удивленно поинтересовался Левка, общественное мнение, констатировал я, подготовленное. Так, некоторое время я сидел молча, а в голове всплывали разные образы, подчас очень странные. Успеваю отметить легкую тень довольства собой, мелькнувшую на лице врача. Дикий Запад, да, идея не дурна, но насколько диким будет мое поведение при разрешении этой ситуации, решить можно и потом. Сейчас пока так, разговоры. И если я не ошибся, за мистером Джонсом стоят определенные деловые круги США, заинтересованные. А в чем они, собственно, заинтересованы? Усилить позицию ЮАС, наилучшим образом подготавливая страну к войне с Британией? Пожалуй, янки кровно заинтересованы в ослаблении кузенов, надеясь перехватить не колонии, так хотя бы рынки сбыта. И, пожалуй, усилить раскол между русским и африканерским сообществом. Только вот кто сказал, что приводить Фольксрат к ответу огнем и сталью будут сугубо русские офицеры и солдаты. Не лучше ли сделать акцент на жителях районов, граничащих с Капской колонией, да притом из тех, что уже пережили депортации, желательно потеря при этом родным, а русские впрягутся за побратимов уже потом. И все эти мысли промелькнули у меня не более чем за полминуты. А потом, потом мне будто вложили в голову, не смеют крылья черные над родиной летать, поля ее просторные не смеет враг топтать. 75. К сожалению, вдохновение мое было грубо прервано полицией, решившей допросить нас по поводу стрельбы в аэропорту. Полицейские комиссары и два детектива в штатском вежливы, деловиты и целеустремленны, но мне показалось, что они не заинтересованы в раскрытии преступления. Очень уж морды лиц у этих шлемазлов скучные, мешая русский с одесским, шепнул мне Левка, как будто им приказано подгонять этот гимбель под имеющееся в конце учебника решение. Очень даже может да, в тон отозвался я, наблюдая за допросом водителя. В этот момент один из детективов, поймав мой взгляд, еле заметно пожал плечами и как-то очень тщательно, акцентированно отвернулся. «Ну спаси тебя Бог, добрый человек», — подумалось мне, и немножко понаблюдав за поведением полицейских, я пришел-таки к выводу, что Лева прав, несмотря на то, что он социалист и потому по жизни лев. «Ой вей», – пробормотал я, наливая себе после ухода полицейских вино и залпом его выпивая, «площадка для большой и малой политики в Фольксраде уже подготовлена, и, увы, не нами». «А значит, что?» Я повернулся к Левке, и тот изобразил всей своей фигурой живой и почти трезвый интерес. «Если театральные подмостки в этом скверном любительском театре подготовлены загодя и не нами, то режиссер этой халтуры видит нас исключительно на вторых ролях, и не поручусь, шо не отрицательными персонажами. Лёва, Корней, пакуйте вещи взад, мы улетаем. Задержались мы ровно для того, чтобы Корнелиус успел написать письмо родне, а я дал краткие инструкции Митрофану Елизаровичу по поводу аэродрома. Поскольку водитель наш, не предвидя такого развития событий, изрядно накидался, за руль сел я, как наиболее технически подкованный. В аэропорту какой-то констебль, пучимый дурным усердием, попытался нам воспрепятствовать попасть в ангар, но подоспевший детектив осадил рьяного служаку несколькими словами. «Уже покидаете приторию?» – коротко осведомился. «Да», – кивнул я, – «срочные дела». «Вовремя», – шепнул он одними губами. «Простите», – переспрашиваю, не веря своим ушам. «Говорю, очень жаль, что служебные дела заставляют вас покинуть наш чудесный город», – сказал детектив чуточку громче. «Чем нужно, давайте я вас провожу, а то у нас недавно провели новый набор в полицию». И очень уж много в этом наборе совершеннейших деревенщин. Открыв дверцу автомобиля, он уселся на заднее сиденье и закурил, не спрашивая. «Вы мою жену вытащили из лагеря, сэр-командир», прикуривая, сказал он одними губами, и до меня только сейчас дошла игра слов «деревенщина», равно «бур», и что человек, рискуя как минимум карьерой, предупреждает меня об очень нехороших вещах, происходящих в столице ЮАС. Аэропланы перед полетом мы проверили особенно тщательно. По возвращению в Дурбан я развил самую бурную деятельность, и разумеется, не я один. Не претендуя на роль первой скрипки и тем более дирижера в нашем политическом оркестре, я взял на себя освещение нужной нам позиции в прессе. В первую очередь написал статью под одним из своих африканерских псевдонимов. Пишу я под ним нечасто, но что называется, метко, и бывает, полемизирую на страницах газет с самим собой. Эсфирь эта ситуация несказанно забавляет, но в журналистику, да и в литературу вообще она не лезет, полагая свой склад ума скорее математическим и занимаясь более всего ведением финансов, находя это занятие крайне увлекательным. Зря, как по мне, но в споры я не лезу, ибо понимаю прекрасно, что поэзия цифр может быть ничуть не менее интересной. Тем более, финансовая поэзия эфир не отвлеченная, а вполне себе живая, напрямую затрагивающая экономику не самого маленького региона. Надя же взяла мою методу на вооружение и пользуется весьма успешно. Псевдонимов у нее с десяток, причем парочка их них мужские. Пишет она много, и вообще, после переезда в Африку писательские и журналистские таланты девушки расцвели просто необыкновенно. Писал я с позиции африканера, искренне возмущенного страусиной позицией Фольксрада. Дабы удовлетворить националистические взгляды, присущие большей части африканеров, я отпустил несколько тяжеловесных комплиментов нашим русским братьям. Из тех, что с приставкой «но», со статьей я изрядно намучился. Скелет набросал быстро, а вот оформление в африканерском своеобразном стиле, да притом так, чтобы удовлетворить запросы местной деревенщины и интеллектуалов в равной степени, далось очень тяжело. Вариантов статьи написал несколько десятков, и цензорами моими стали все близкие, нещадно критикуя каждую запятую. Основой стали в итоге те первые строфы сочиненной песни. Писал от лица возмущенного бура, пережившего депортацию и вынужденное переселение, и только недавно вернувшегося на дедовскую ферму, отвоевав эти земли у подлых британцев. Какого черта? Разумеется, нечистый в статье не упоминался, но посыл был именно таков. Что там, почтенные буры, происходит в головах членов Фолксрада, и не пора ли нам проверить их у психиатра? Потому как заниматься подобной хренью, теша собственное самолюбие в преддверии войны, могут только умалишенные или предатели. От имени африканера я отделил русских, которые сражались в минувшей англобурской от понаехавших, и выразил осторожное сомнение, а смогут ли эти русские удержать Дурбан и побережье. Я африканер отнесся к этому скептически, и поиграв вероятностями будущего с последствиями захвата города британцами, отступил от темы. В конце концов, у меня еще много ипостасей. Заключительная часть статьи была религиозно-мистической, и как ни странно, на бумагу она легла удивительно легко. Сопоставив собственный религиозный опыт с воззрениями африканеров, я написал нечто в евангельском духе, где предостерегал народ избранный от чрезмерного упования на силы божественные. От лица африканера я напомнил бурам, что в прошлой войне Господь недвусмысленно выказал свою волю, помогая своему народу в войне за землю обетованную. А если члены Фольксрада ныне мешают народу защищать землю свою, то идут они против воли господа и служат противнику его. За всеми этими хлопотами так замотался, что чуть было не забыл написать статью от собственного имени. Вкратце рассказав о покушении, я весьма едко прошелся по профессионализму служителей аэропорта, не затрагивая, впрочем, технический персонал, к коему у меня серьезных нареканий не имеется. Затем, используя графики, оказавшиеся в всем деле новинкой, и потому выглядящие особенно убедительными, показал общее падание профессионального уровня среди чиновников, связав его с действиями Фольксрада и уже не столь явно, с действиями президента Луиса Бота. Эти две статьи и стали детонатором, расколовшим консервативное африканерское сообщество. До этого многие из них, даже будучи недовольными действиями правительства и парламента, дали им очень уж большой кредит доверия, основанный разом на победе в минувшей войне и националистических настроениях в обществе. Недостатки ранее либо старательно не видели, либо недовольно поджимали губы, но ворчали только в своем кругу, оправдывая самые нелепые действия хитроумной политикой, призванной противодействовать русской угрозе. Теперь проблема обороны стала во весь рост, а мое африканерское альтер-эго стало настолько популярным, что ходили речи о выдвижении его, то бишь меня, в Фольксрад. Я снова всерьез погрузился во внутреннюю политику страны, урывая для этого время у сна. Все это, разумеется, возникло не вдруг. Борьба политических фракций в Фольксраде идет постоянно, и она далека от идеалов парламентаризма. Прощупав оборону противника газетными статьями и серией разоблачений, члены прорусской фракции Фольксрада провели на заседании парламента разведку боем, и несколько дней спустя в ход пошла гаубичная артиллерия, то бишь Сниман. Командующий не вовсе уж чуждался политики, но в самую топь этого вонючего болотца не лез. Все его действия так или иначе были связаны с финансированием армии, да обогащением личного состава. Большая часть авантюр, включая эфиопскую, принесла заинтересованным лицам неплохую прибыль, что немаловажно, не узкому кругу лиц, а сотням, а в некоторых случаях и тысячам людей. Политика не хитрая, но действенная, так что в армии авторитет Снимана к этому времени базировался не только на военных успехах, но и на финансовых. Как только мы вскрыли гнойник с отсутствием аэродромов в частности, и должной подготовки африканерских приграничных территорий вообще, военные будто прозрели. Они лучше других понимали, какую опасность несет политика Фольксрада, но будучи плоть от плоти африканерского народа, обладали не только его достоинствами, но и недостатками. Например, беспрекословное повиновение старшим в семье, даже если это не самые умные люди. А теперь Сниман получил возможность использовать армию в своих целях. Никакого захвата власти, упаси Боже. Просто с некоторых пор армейские офицеры и кадровый состав приняли позицию командующего, и ситуация начала поворачиваться в нашу пользу. Не везде, где хотелось, и не всегда так, как нужно. Но аэродромы наконец-то начали строить, завозить туда горючие и боеприпасы с запчастями. Ну и разумеется, подготавливать приграничье к войне всерьез. Строительство укреплений, учения да просто перекочевка большей части фермеров со стадами вглубь территории. Не все были этим довольны, но прошлая война, оказавшаяся для многих весьма разорительной, научила осторожности. Я же, не забывая подбрасывать дровишек в политический костер, затеял окончание масштабного проекта, призванного подстегнуть британцев спешить со всех ног. Летательные аппараты один за другим садятся на летное поле, подкатывают к его краю, и высадив пассажира поближе, отъезжают, становясь в ряд. Как гостеприимный хозяин, я должен приветствовать каждого, но ради пущего эффекта решил пойти на нарушение правил этикета. Одетый в комбинезон, который пару часов назад можно было назвать чистым, я руковожу бригадой техников, не гнушаясь самостоятельно нырять в недра футуристического аппарата. Огромное сооружение, размером никак не меньше одноэтажного дома, растопырилось гигантской металлической многоножкой, сходу ошарашивая гостей своим фантастическим видом. Ажурные металлические конструкции, повсюду натянуты троса, изобилие рычагов, рычажков, переключателей, штурвалов, лампочек и кнопок на самый взыскательный вкус. Ни один человек, получивший хоть сколько-нибудь приличное образование, ни на секунду не усомнится в том, что это очень серьезное инженерно-техническое сооружение. Техники, с истовым видом выполняющие свою часть работы, и не знающие за ее пределами решительно ничего, создают ту неповторимую атмосферу, с которой знаком любой рабочий, инженер или предприниматель, хоть раз бывавший на открытии завода, цеха или плотины. Все при деле, все заняты. Господа, вынырнув наконец из переплетений тросов, спешно вытираю руки замасленной тряпкой, а потом и поданным чистым полотенцем, господин президент, господа, на моем лице лихорадочный румянец, глаза горят огнем, вызванным медикаментозными средствами. Именно так должен выглядеть сумасшедший ученый, ну или ученый, пребывающий в здравом уме, но стоящий на пороге грандиозного открытия. Ведь синематограф не врет, так ведь, господа? Повторяю еще раз несколько не в попад, прошу простить за некоторые накладки. Да, накладки. Такая трагедия, я перескакиваю на тему, и не сразу проясняю, что имею в виду смерть профессора Филиппова 76, и документы похитили, подлецы. Ничего, я снова бросаюсь к аппарату, и сверяясь с записями, переключаю несколько рычагов. Хорошо, что мы с ним переписку вели, а вот здесь я ни чуточку не вру. Часть записей удалось расшифровать, и боюсь, по сравнению с творением профессора это жалкий эрзац. Впрочем, я тру подбородок, что уж там, создать нечто работающее по обрывкам, да какое там по обрывкам, по намекам, которые можно доверить письму, нечто работающее, но дорого. Ладно, это пока серия экспериментов и, я задумываюсь, месяца через 2-3, если не помешает эта чертова война. Не чертыхайтесь, Георг, с суровым видом прервал меня бота, только сейчас нащупавший твердую почву под ногами, и скажите наконец, что же это за механизм? А, да, простите, сейчас увидите. Еще пару минут на подготовку и, а впрочем, скажите сразу, крестиком или чертой, простите, осторожно осведомился президент ЮАС, мы сюда прилетели под ваше честное слово, а вы, просто скажите, господин президент, прерываю его. Бота, оглянувшись на сопровождающих его промышленников, снова повернулся ко мне и сказал, как выплюнул, линией. Замечательно. Я вновь полез в недра механизма, и там загудело, заскрежетало. А потом механизм поднял тонкий хобот и выплюнул в сторону гор пучок света, хорошо видимый в предрассветных сумерках. Несколько томительных секунд ожидания, и скалы потекли, линией. А потом, по просьбе недоверчивых промышленников, еще раз, но уже на другом склоне, крестиком. И снова, извините, господа, я решительно прервал развлечение, каждый выстрел обходится примерно в 1000 фунтов. Мы готовы компенсировать вам издержки, любезно предложил Деград. Простите, господа, качаю головой, это вопрос не только финансов, но и редкости некоторых составляющих. Так, Луис Бота вспомнил, что он президент, и решительно выступил вперед. Я так понимаю, вы хотите предложить армии Южноафриканского союза свое изобретение, а в голосе, вот ей-ей, предвкушающие нотки человека, который сейчас вот получил возможность отыграться за все. Армии, я часто моргаю, что придает мне, по словам Саньки, несколько придурковатый вид. В сочетании с медикаментозными средствами, это должно убедить дорогих гостей, что я не спал минимум 2 суток. Ах, армии, будто вспоминаю, в самом деле, можно и армии. Но вообще же, господа, я вижу гиперболоид 77 скорее незаменимым механизмом в горнорудном деле. И может быть, еще прокладки туннелей. Значит, вы считаете, что для армии это бесполезно? Снова бота, который, похоже, пытается каким-то образом отыграться на мне за свои неудачи в политике. Он сейчас на грани импичмента и нервного срыва. Почему же? Я снова тру подбородок, как стационарный пост обороны, к примеру, в порту. А, в самом деле, не подумал. Смеюсь несколько нервно. А далее все по накатанной колее. Осмотр механизма, опрос техников и... Высокие гости улетели, полностью убежденные, что я заново раскрыл тайну лучей смерти профессора Филиппова. И что-то мне подсказывает, что вопрос импичмента Луиса Бота можно считать решенным. Потому что нет такого преступления, на которое не пошел бы крупный капитал в ожидании 300% прибыли, а всего-то, ювелирная работа горняков и саперов, взрывчатка, плавиковая кислота и знание человеческой психологии. Глава 12. На очередном собрании Фольксрада президент попросил слова, и разумеется, ему предоставили такую возможность. К трибуне бота шел быстро, рассеянно кивая знакомым и весь настолько погруженный в собственные мысли, что выглядело это почти неприличным. Оказавшись за трибуной, он добела сжал тонкие губы и замолк, дожидаясь тишины в зале, но так и не дождавшись ее, шум голосов разве что несколько поутих, но не сошел окончательно на нет. «В стране политический кризис», — каркающим голосом сказал Бота, невидящими глазами глядя перед собой. Депутаты, не особенно прислушиваясь к нему, переговаривались между собой самым непринужденным образом. Ну что интересного может сказать президент? Очередную речь об объединении всех здоровых патриотических сил перед лицом надвигающейся опасности, сколько их было. В стране политический кризис, безжизненным голосом повторил он, не обращая никакого внимания на происходящее в зале, и очевидно, я с ним не справляюсь. Поэтому я, Луис Бота, президент Южноафриканского союза, прошу Фольксрат засвидетельствовать мою отставку. К выходу президент, теперь уже бывший, шел быстро, почти бежал. Шум поднялся необыкновенный, но Бота, чье лицо явственно напоминало посмертную восковую маску, не слушал никого. Вопросы депутатов, выкрики аккредитованных в Фольксраде журналистов и даже попытки схватить его за рукав или полусюртука не принесли никакого результата. Попытки прояснить ситуацию не дали ничего. Ни сразу, ни чуть позднее. Луис Бота удалился в свое поместье и не желал никого видеть. По смутным и недостоверным слухам, пил. Как уж там договаривались промышленники с Луисом Бота с его ближайшим окружением, могу только догадываться. Уверен, интриги там были интереснейшие и ярчайшие. Наверняка ходы гроссмейстерского уровня соседствовали с грубым шантажом и подкупом, предательством и разрушенными судьбами. Если тому вообще суждено случиться, лет через 30, а вернее даже 50, свет Божий увидит чьи-то мемуары, дневники, или попросту всплывут обмолвки впадающих в маразм старцев. Как это обычно бывает в таких случаях, появившаяся информация уничтожит не просто судьбы людей, но и целые политические партии, а быть может, и крупные корпорации, но, все это, разумеется, если, вернее же всего, история эта так и останется тайной, а появившиеся обрывки документов и воспоминаний, перемешиваясь с домыслами, будут служить неиссякаемым источником вдохновения досужим журналистам, писателям и любителям дешевых бульварных романов. Могу только догадываться, что крупный капитал, объединившись на пути к заветным сверхприбылям, попросту стоптал президента. Как это позже аукнется мне, не знаю. Возможно, озлившиеся промышленники уничтожат все мои начинания, кроме разве что университета, а возможно, и нет. В конце концов, пожелтевшие страницы истории хранят десятки куда более масштабных афер, закончившихся для их вдохновителей вполне благополучно, и я очень хочу попасть в число этих счастливчиков. Я же все-таки не залез им в карманы напрямую, а то, что Эсфирь весьма уверенно пообещала заработать на колебаниях биржи и полученная инсайдерская информация не меньше 100 тысяч фунтов себе в приданое, это же совсем другое дело. Верно ведь, в связи с отставкой президента, в ЮАС начались невнятные брожения, грозящие перерасти в полноценный политический кризис, с периодом безвластия, дележкой портфелей в министерствах, бюджетов Фольксраде и прочими особенностями незрелой африканской демократии. Кризиса как такового не вышло, ибо все было подготовлено, и события в ключевых точках срежиссированы от и до. Публика неискушенная вряд ли чего заметила, и долгих две недели обыватели наслаждались хорошо подготовленным спектаклем столикой здоровой импровизации. Пресса, по своему обыкновению, принялась раскапывать эту помойку с энтузиазмом норной собаки, учуявшей лису. В иное время, пожалуй, они докопались бы до сути, но здесь и сейчас ассистенты режиссеров весьма умело отвлекли их внимание, кинув этой своре корзину грязного политического белья. Редкие репортеры нашли в себе силы пройти мимо, а прочие, как это водится у собак, нашедших падаль, поспешили в ней извозиться, с энтузиазмом делясь с читателями изысками вкуса и аромата супружеских измен, сомнительных финансовых сделок, протекционизма и некомпетентности. Как это всегда бывает в кризисе подготовленном, измазанными в политических и финансовых нечистотах оказались преимущественно наши противники. Из числа самых одиозных, разумеется, газеты захлестнула волна компромата, а за ней – волна самоубийств, арестов и отставок. Националисты и примиренцы попытались было ответить, но авторитет партийных лидеров пошатнулся в первые же дни. Их места попытались занять личности не всегда адекватные, но яркие и одиозные, которых хватает в любой партии, и мы им немного помогли. Как правило, не требовалось никакой вербовки или, скажем, переговоров. Достаточно было просто придержать компромат или подать материал под таким углом, что эти самые личности выглядели уже не клоунами из провинциального Шапито, а пусть и несколько эксцентричными, но безусловно порядочными людьми. Но разумеется, компромат на них лежит наготове. Мы же нельзя сказать, что вовсе уж чисты перед Богом и людьми, но в общем и целом, да, в сравнении. Мы, по крайней мере, пока, горим идеей и не успели погрязнуть в коррупционных схемах и всевозможных махинациях. А еще мы просто оказались профессиональней. Африканеры не дети и умеют работать жестко. Но все ж таки в политическом смысле это глухая провинция, по сравнению с которой любое европейское захолустье выглядит ярко и оживленно. Точнее, еще недавно так и было. Буры, в массе своей, перестроиться не успели, а мы, а нам и не надо было. Это ведь только кажется, что в русской деревне тишь да гладь, да божья благодать. На деле же там такие интриги, такая бурная общественная жизнь, что куда там шекспировским страстям. Только что не на виду все, а тихохонько как правило. Вендетту из-за покоса не хотите ли? И не в обидах дело, а точнее, не только в них, а буквально, дело жизни и смерти, без преувеличений. Не хватит сена, лошадь по весне падет, а там и вся семья по миру пойдет то, что от нее останется. Такая вот политика с географией. Это не значит, что каждый крестьянин готовый политический деятель, вот уж нет. Все эти деревенские интриги выглядят злой карикатурой на настоящую, правильную политическую и общественную деятельность. Но привычка-то есть. Выискивать подвохи в царском указе и появлении начальства в селе, просчитывать свои действия не просто на несколько ходов вперед, а с учетом родственных и социальных связей как собственных, так и прочих односельчан. Горожане, плоть от плоти, коммунальное жилье 78, коллектив на фабрике, улица, одиночка не проживет. А если такой человек надумывал покинуть Богом спасаемое отечество, что ему, как представителю низших классов, сделать было очень непросто, то в зависимости от ситуации, делал он это легально или нет. В первом случае он проходил мытарство, претерпевая муки по бюрократической и церковной, да-да, линии. Во втором, легче не было, просто иначе. Тертые, битые жизнью люди, которым совсем еще недавно нечего было терять, а характер никуда не делся, и навыки. Сопротивление националистов и примиренцев мы сломали, де-факто, в первые два дня. Отдельные островки сопротивления выглядели в глазах общества как бенгальские огни, воткнутые в кучку экскрементов. Даже если обыватель разделял взгляды наших противников до последней запятой, гора компромата придавила его с головой и заставила сомневаться не только в прежних кумирах, но и в собственном здравом смысле, заставляя проводить ревизию собственных убеждений. Более всего, пожалуй, враждебных нам политиков сломил не компромат и даже не согласованность наших действий, а предательство недавних союзников. Момент это скорее психологический, но он сработал, и лагерь наших противников, и без того не самый дружный, раскололся и пал. Провели выборы и, что было ожидаемо, победил Сниман, получив таким образом высшие полномочия военной и гражданской власти. Он, по нашему совету, объявил себя президентом военного времени, пообещав, как только ситуация разрешится, подать в отставку и провести выборы, не цепляясь за пост. Ну не знаю, генерал расхаживал по своему кабинету, вцепившись левой рукой в бороду, то и дело окутываясь клубами табачного дыма, глупо как-то все. Психология толпы достаточно проста, с готовностью начал я, на что новоизбранный президент замахал на меня руками, страдальчески перекривив лицо. Мишка засмеялся негромко, и генерал метнул на него гневный взгляд, ничуть не напугавший брата. На самом деле все просто, я не отстаю, давайте все-таки объясню, Сниман махнул рукой, давай, только без слишком умных слов, и погоди-ка. Он налил себе добрый стакан арманьяка, к которому пристрастился с моей подачи, и тяжело упал в кресло. Сделав глоток, Сниман затянулся, выдохнул и кивнул наконец. Все на самом деле просто, мой генерал, я встал, чуть-чуть потянулся и продолжил. Вы, мой генерал, таким образом выбиваете у противников все козыри, лишая их возможности кричать об узурпации власти по поводу и без. А то ты наших парламентариев не знаешь, фыркнул Сниман, брызгая слюной и тут же, вытерев губы по-мужлански, тыльной стороной ладони, сердито затягиваясь, как будто им повод нужен. «Знаю», — согласился я, — «и, несомненно, будут шуметь. Но люди все равно будут помнить ваши обещания, так что высказывания такого рода будут выглядеть одновременно нелепо и беспомощно, дискредитируя пороча», — поправился я, помня просьбу генерала, самих себя. Это раз. В подсознании у каждого, я прикоснулся пальцем к виску, засядет убеждение, что вы, мой генерал, настоящий патриот, и готовы, ради объединения общества, отбросить личные амбиции в сторону и работать на благо страны, не думая о вознаграждении. Важный момент, вы объявляете об этом после победы на выборах, что в разы усиливает эффект. Объяви вы об этом до выборов. Это выглядело бы как неуверенность в себе и демонстрировало бы неустойчивость политической пирамиды. А так, подмигиваю ему, вы, мой генерал, не произнося лишних слов, раскрываетесь перед избирателями человеком глубоко порядочным и более всего радеющим о единстве общества и благе страны. Хаем, отозвался президент и кивнул, вслушиваясь в мои слова без прежнего небрежения. Далее, я нисколько не сомневаюсь в нашей победе, на эти мои слова Сниман одобрительно покивал, но даже если война пройдет по идеальному для нас сценарию, победная эйфория быстро сойдет на нет. Война, даже победоносная, это всегда горечь потерь, инвалиды, экономическая разруха и тяжелый психический надлом для десятков и сотен тысяч людей. Генерал приоткрыл было рот, но почти тут же закрыл и махнул рукой. Продолжай. Я имею в виде не только Дурбан и побережье вообще, которые неизбежно пострадают от обстрела. Экономика страны, переведенной на военные рельсы, будет восстанавливаться несколько лет, и народ может начать роптать. Вы, мой генерал, пообещав уйти, как только ситуация разрешится, на самом деле не рискуете ничем. Смотрите, допустим, ситуация после войны поворачивается так, что недовольство граждан окажется выше какой-то критической точки. В таком случае вы подаете в отставку, предоставляя новому президенту решать все экономические и социальные проблемы. Сниман захмыкал и задумался, улыбаясь мечтательно. Идея явно начала ему нравиться. А вы, мой генерал, в таком случае остаетесь полководцем победы. Понимаете, никакой ответственности за неизбежный послевоенный кризис. Вы посещаете ветеранов, произносите речи в школах, разрезаете ленточки и занимаетесь только приятными вещами. Ну и армия, разумеется, предупреждаю очевидный вопрос, но армия-победительница после войны, это если и проблема, то приятная. Сниман смеется негромко, салютуя бокалом. Я смогу провести все реформы, и никто не будет мне мешать, не посмеют. Верно, улыбаюсь в ответ. 2, 3, 4 года и новый президент вытягивает страну из кризиса, но почти неизбежно, непопулярными мерами. А на следующих выборах вы выставляете свою кандидатуру, и рассвет экономики связывает с вами. А если ему объявят импичмент, азартно подается вперед президент. Сразу не объявит, я пожимаю плечами, и какую-то часть работы он все равно вытянет. Даже если нет, то в таком случае приходите вы, вытягиваете страну. В этом случае, даже если потом вам не захочется выставлять свою кандидатуру вновь, у вас будет репутация человека, который трижды вытянул страну из ямы. Да, протянул Сниман, бронзовея на глазах. К его чести, он почти тут же опомнился и засмеялся по-мальчишески. Осталось всего ничего, для начала, выиграть войну. Став президентом, Сниман весьма уверенно взялся за бразды правления, ни на йоту не сомневаясь в том, что право имеет. В считанные дни он перевел страну на военные рельсы, и уже затем, пользуясь законами о военном положении, начал выдавливать националистов и примиренцев из властных и политических структур. Неких условных границ он, впрочем, не переходил. Как заявил сам генерал, не надо загонять крысу в угол. Нельзя сказать, что все происходило исключительно в рамках закона. Но сбор компромата и шантаж, хотя и не прописан де-юре, де-факто принят и признан всеми игроками. Опять-таки, в негласно установленных границах. К примеру, политики могут использовать для слежки за конкурентами частных детективов или людей из собственного пула, и закона это, если не переходить черту, никоим образом не нарушает. Да, иногда на грани, иногда и чуть-чуть переступает за нее. Весь вопрос в этом самом чуть. Любой имеет полное право устроиться вести слежку за кем-то в общественных местах, а вот проникновение на чужую территорию. Впрочем, и тут есть нюансы. Так, во время подготовки к президентской кампании, мы многожды переходили черту, но здесь наша совесть чиста, ибо не мы начали первыми эту грязную игру. Volksraad вообще работает довольно-таки грязно, а при президентстве бота это стало настоящей проблемой. Сниман, придя к власти не самыми чистыми методами, решил все-таки не множить сущностей, и придавив оппонентов, давал им возможность отступить сравнительно бескровно. Аресты и суды имели место быть, но если политик или чиновник не был замазан в коррупционных схемах и контактах с врагом вовсе уж по самые уши, он имел возможность, подписав обязательство не лезть в политику как минимум до конца войны, отделаться легким испугом. Идея условного наказания не нова 79, и как по мне, в данном случае исключительно хороша. Во время войны условно осужденные политики и чиновники не смогут вмешиваться в дела страны, и фактически, потенциальные заговорщики и предатели лишаются своих предводителей. Ну а если и нарушат, тогда уже по законам военного времени. Со всеми этими хлопотами замотался так, что однажды просто заснул за рулем автомобиля. Благо, я только-только успел тронуться и проснулся, въехав в чугунную ограду собственного дома. Без особых последствий, только краску на авто чуть поцарапал, но происшествие это изрядно меня напугало. Вернувшись тут же домой, отменил по телефону все дела и по извечной своей привычке полез в ванную. У меня давно так, чуть стоит чему случиться, так вроде как смывать лезу. Грязь ли, усталость, грехи. Раздевшись в ванной комнате, кинул одежду в корзину для грязного белья, стоящую у двери, и замер перед зеркалом, сам толком не понимая, чего же я там рассматриваю. Но ведь остановило же что-то. Ага, переведя взгляд вниз, некоторое время разглядывал хозяйство, но не нашел ничего принципиально нового, разве что волосни чуть прибавилось. А что тогда? Ах ты ж, дошло до меня наконец. И подняв руку, я напряг тощий бицепс, оглядел его, а потом, отойдя чуть подальше, оглядел себя целиком. Курва мать, вырвалась у меня, и потерев глаза, я снова посмотрел в зеркало. Увы, ничего не изменилось, и там по-прежнему отражалась тощая фигура, когда еще чуть, и уже какой-то обитатель холерного барака, право слово. Понапрягал бицепсы, трицепсы, а затем и главный свой орган, мозг, пытаясь вспомнить, когда же я в последний раз тренировался всерьез. Выходило, черт его знает, но давненько. Совсем уж напрочь тренировки я не забрасываю, и минимум 2-3 раза в неделю вместе с пилотами делаю классический физкультурный комплекс, то бишь пробежка, полоса препятствий, немножко акробатики и рукопашный бой или фехтование. В нормативы укладываюсь, но а ведь с трудом в последнее время. У меня, собственно, и нет за последние месяцы толком никаких нагрузок, озадаченно констатировал я, не отрывая глаз от тощей фигуры в зеркале, ни танцы, ни фехтование, ни да собственно, и ни черта. А я ведь еще и в рост пошел в последнее время. С питанием, я призадумался, да собственно, все та же история. Курва мать. Покопавшись в памяти, я с ужасом осознал, что сочельник, Рождество и Крещение, бывшие совсем еще недавно, помню кусками, кусочечками, наносил визиты и принимал гостей, отстоял службу, по сугубой просьбе Мишки, в старообрядческом храме, но в памяти отчетливо только запах хвои остался. Проверив память, не без облегчения убедился, что прекрасно помню все, что касается работы, политики и тому подобных вещей, а остальное, получается, мозг отсеял, потому что его ресурсы не бесконечны. Сказать, что это напугало меня, не сказать ничего. Домашние, разумеется, тревожились и постоянно напоминали, что нужно не забывать есть и спать. Но я, додельный такой, постоянно отговаривался, будто все нормально, и это просто возраст такой. В рост иду. Все думал, что потом отосплюсь да отъемся, а оно вот как. Поспать каждый раз хотел потом, оптом за все дни разом, как только дела чуть разгребутся. А они, дела, все не кончались и не кончались. А мне все казалось, что вот никто, кроме меня, их и решить-то не сможет. С питанием, собственно, та же история. Это что же вся жизнь так пройдет, мимо, да ну ее, такую жизнь. А впрочем, усмехаюсь криво, и болезненно худое отражение передразнило меня улыбкой душевно больного. Либо в сумасшедшем доме окажусь такими темпами, либо сердце остановится. Завязывать надо. Предупредив прислугу, что меня ни для кого нет, завалился спать, и проспал в итоге больше суток. Вопреки подспудному ожиданию, проснулся разбитым, будто организм, опомнившись, перестал сжигать сам себя, мобилизуя все ресурсы, которые только можно и нельзя. Состояние нестояния, прокомментировал я свое самочувствие, и отравился чистить зубы. Там же, нахлебавшись холодной воды из-под крана, и проснувшись окончательно, сформулировал для себя ряд правил, следовать которым решил неукоснительно, по возможности. А потом вспомнил улыбку в зеркале и решил, что возможность поспать и поесть я всегда найду, иначе, нет, к черту манящие перспективы сумасшедшего дома и ранней смерти от инфаркта. Прежде всего шофер, бурчу вслух, разыскивая ежедневник, а, вот он, во Франции я нашел было водителя, но очень скоро сам же отправил его учиться на пилота, и ведь хороший пилот вышел, черт возьми, а ведь нужен водитель, ой как нужен, сколько я времени за рулем провожу, задаюсь вопросом, иной раз и по часу бывает, а это время можно потратить с большей пользой, но прежде всего, я поднял трубку телефона, барышня, соедините меня с номером, Лева, это я удачно, в течение суток сдай дела, поступаешь в мое распоряжение, да, да адъютантом, секретарем как хочешь, так и напишем, нет, жить у меня, не хватало еще квартиру в городе снимать, да, вестового подбери, нажимаю на рычаг и снова, барышня, соедините меня с номером, командира Пономаренко, нет его, скажите, чтобы перезвонил командиру Панкратову, да, важно, благодарю, снова нажимаю на рычаг, барышня, соедините с мэрией, дядя Гилий, да дома, дома. Скажи, у тебя есть на примете надежный человек, смотря для чего, а, ну да вестовым, да, да, уверен, что лучшего подберешь. Повесив трубку, я выдохнул с облегчением, секретарь из Левки пока еще сыроват, его бы обкатать годик-другой, но что называется, за неимением гербовой пишут и на простой, а он свой, и да, доверяю, насколько это вообще возможно, сколько времени сэкономит мне секретарь, шофер и три вестовых, задался я вопросом. Попытавшись хотя бы в черне прикинуть, но не вышло. При наличии помощников и дела решаются иначе. Один только вестовой из числа служителей мэрии, это пусть и не самый крупный, а козырь. Это только кажется, что дядя Гилий некий бжокер, и достаточно поднять трубку и позвонить ему, как все дела в мэрии решатся. У меня и у самого полным-полно хороших знакомых в ратуше, а нет, иногда ведь просто мелочь нужна, но такая, какую через третьи руки не решишь. Всякие причины бывают, но нужно или самому идти, либо долго и муторно договариваться через третьих лиц, либо послать доверенного человека с запиской и парой слов. Причем желательно того, кто ориентируется в этой непростой внутренней кухне, ибо время, аналогично и с вестовым от Мишки, то бишь с делами армейскими и координацией с сухопутными войсками, ну и связь с собственной авиационной частью, где также нужен человек не со стороны, а хотя бы поверхностно разбирающийся в этой кухне. В голову, как назло, полезла всякая ерунда о напрочь некомпетентных людях и о том, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Мне не всегда нужно настолько хорошо, отвечаю сам себе, иногда просто быстро нужно. Все, хватит рассусоливаний. Быстро разлиновав большой лист бумаги, составил себе расписание, в котором предусматривалось время на сон, общение с близкими. И чтоб не совместная работа в гостиной, а настоящее общение, бурчу вслух, а то ишь, жених когда в последний раз невесту под ручку выгуливал, ась, на сон я отвел себе 4 часа в сутки, но поколебавшись немного, прибавил еще часок, чтоб харь ото сна треснула. Всего за неделю я отъелся, отоспался, и стал походить на человека, а не восставшую мумию времен Древнего Египта. Голова стала работать не то чтобы лучше, но быстрее. Быстродействие процессора повысилось. Я наконец-то прекратил залипать в никуда, пугая близких и попусту теряя время. В эфире с Мишкой, а позже и Саньке, я рассказал все как на духу. К их чести и уму, пилить меня не стали, взяв только обещание не пытаться тянуть разом все, а доверить хоть часть своих дел других людям. Я пообещал, и намереваюсь сдержать обещание. Было и мое поведение второй я несколько запоздал разобрал по косточкам, назвав его юношеским максимализмом и неизбежным этапом взросления. Незрелый мозг, да на фоне гормональной бури, а она не только в горячечных снах выражается. Это ведь еще и тот самый максимализм, приступы подросткового бунта, перепады настроения и прочие прелести юношеского созревания. Энда еще раз осознал, какое чудо моя Фира. Ну не может же быть, что ее это не затрагивает, верно ведь? Физиология и анатомия у всех одна, и если отличается, то очень незначительно. Это ж какой характер нужно иметь, чтобы штормило, хотелось орать и плакать, устраивая спектакли в лучшем стиле молдаванки, а она, ни-ни. При том, что она вот ни разочка не флегма. А, сложно ли было? Задумавшись, Санька облокотился о широкие перила веранды, удерживая в руках бокал с лимонадом, в котором плавают подтаявшие кубики льда. Надя, задавшая вопрос, молчит, кусая полную нижнюю губу и неотрывно глядя на жениха. «Пожалуй», — сказал наконец брат, делая крохотный глоток, «техническая сторона задания особых нареканий ни у кого не вызвала, да и к качеству разведданных особых претензий нет». «Значит, все-таки есть», — вздохнул Феликс, еле заметно кривя губы. «Как не быть», — чуть улыбнувшись, пожал плечами брат, «не бывает такого, чтобы все идеально, а тут и вовсе, дело новое. Чудо, что вообще данные поступали. Все недочеты ко мне на стол», — приказал Дзержинский, повернувшись ко мне. «Непременно», — киваю я, «денька через три, как раз сведем все данные воедино».